Я скребу, я ласкаю, я говорю себе. Это суждение слишком недостойно человека, такой души, так как П. никогда не отказывается от клейкого стебля своей реальности. Он остается погруженным в нее. Он сучит руками, он беснуется, он страдает от того, что ему приходится идти на такие пошлые компромиссы. Он не выделывает никаких петель, он слишком привязан к своему болоту. Он разрушается от кончиков ногтей до центра своей вселенной. Эль резко вскакивает, раздевается, сочиняет стихотворение, у него отовсюду течет. «Передо мной, в теннисоновском перекрестии, шевелится твое красивое квадратное лицо, пульсирующее, как сердце. Уже обрисовывается беременный животик Востока. Никто, кроме него, говорю я себе, не знает, как испытывать стыд, как позволить уколам ничтожного стыда пронзать себя, заставлять краснеть. Рези нижнего неба раскалывают каменные плиты». Чуть приоткрывается ящик утра, младенец извергается. Полишинель, измазанный кровью, будто умер при родах. Пока не закипел чайник, которым, разумеется, мне предстоит заняться, я закрываю глаза, и там в их глубине рождается стихотворение. Нет ни пеликану, ни такому уж жалкому и ни египтянке, ни такой уж чистой, но моей Люси, оптику и кожевнице, которая меня не исцелила, но могла бы, и Иуде Фаддею, его останкам я поклонялся, им посвящаю безнадежное дело, которое кажется моим. Я высунулся, сдерживая оргазм, как пилот в окно, только для того, чтобы немного понюхать плаценту Авроры. Она лишена запаха. Ах да, знаешь, ты окажешь мне великую любезность, если сообщишь, как только это станет возможным, в какое именно мгновение и каким именно скорым поездом ты собираешься броситься в воронку дымящегося Парижа. Я рассчитываю быть первым, кто сожмет тебя в объятиях по прибытии. Какой мне смысл скрывать от тебя, что я пребываю в эту самую минуту, и вряд ли что-нибудь изменится в ближайшее время в состоянии угрюмости, что физически я, сломя голову, несусь от плохого к худшему, и что интеллектуально мною преимущественно и чаще всего владеет плоская безмятежность, размеченная, это правда, головокружительными извержениями пены и ясности. И правда, интересный час, этот мясистый свет зари, о котором ты так любишь говорить. С твоей маленькой поклонницей, хе-хе, стало быть, покончено. Моя избыточная и хрупкая ярость, не огорчайся, это твои слова». Итак, ты приезжаешь, покалеченный, зазубренными своей холодноватой юнгфрау. Я скрючу пальцы, будто для того, чтобы поскрести крашеную поверхность. Тем не менее, если тебе так хочется, я смягчу твои действия, я их сглажу, да, я это сделаю. Знаешь, ты задохнешься от волнения, когда поймешь, каким эверестом измеряется мое расположение к тебе. Это сильнее, старый долбоеб, чем твой Люсьен. Под упоминаемыми в письме Марселем и инициалом П, по-видимому, подразумевается Марсель Пруст, а квадратным лицом обладает племянник Рамо в романе «Дидро». Это показалось Белакве посланием темным и неприятным для письма, которое один мужчина может получить от другого, и тем более недостойным Люсьена, молодого эстета, о котором предстоит еще многое сказать. Он не вправе, подумал Белаква, спускать на меня своего безумного либера, и ему не следует скручивать пальцы в сторону смерти, будь она холодной или хрупкой, или юнгфрау, или какой бы то ни было еще. Словно во сне он увидел, как его руки поднимаются с колен, тщетно хватают и протыкают воздух медленными тяжелыми тычками, затем опускаются, нерешительно усаживаются на колени или на стол, затихают, застывшие и застенчивые. При мысли о маленьких голых руках, об этом угрожающе коченеющем жесте, его чуть не стошнило. Ах, одиночество, когда человек сможет, наконец, с удовольствием поковырять в носу. Он посмотрел в зеркало и не испытал желания стереть отражение своего лица. Оно некрасивое, подумалось ему, но не квадратное. С горечью он спрятал письмо в туалете, пообещав себе прочитать его снова утром, если все пойдет хорошо, когда, быть может, он будет в более приемлемом состоянии рассудка и, кто знает, обнаружит некие благотворные чувства в письме, которые теперь ему, неусыпному, так как она приближалась, уже слышны ее шаги, представлялось лишь безвкусным салмагунди пошлостей.